Девушки учились наполнять кувшины заостренным дном, следить за пламенем в очаге и, следуя строгим правилам, поддерживать его. Учились плести венки, чтобы на празднике Весты украшать ими ослов светло-серой масти, которых приводили мельники. Учились приготовлять освященное тесто, охранявшее женщин от беды и болезней. Все эти обязанности были легки, но их следовало исполнять с достоинством и с грацией, ибо многие обряды совершались на глазах у всего народа. Когда девственницы, посвятившие себя Весте, поднимались на Капитолий, когда они занимали свои почетные места в театре или в цирке, всегда десятки тысяч людей смотрели сперва на императора, а потом сразу же на них. Корнелия любила обряды, и ей было приятно показываться на людях. Она умела, как никто, служить богине с благоговейным и веселым видом, словно и не ведая, что на нее устремлены сотни тысяч глаз. В душе же испытывала глубокую радость от того, что глаза эти устремлены на нее, и что она, Корнелия, никого не разочарует. Сознание того, что она центральная фигура прекрасного, священного и веселого зрелища, наполняло ее радостью, а мысли о том, что она совершает обряды собранно и строго, как того требует благо государства, согревало ей душу. Они, эти шесть девственниц, посвященных Весте, как бы воплощали в себе простую торжественность и непорочное достоинство древнего римского дома. Они были хранительницами очага. Их защите был доверен Палладий и важнейшие документы государства. Непорочность и бдительность стали для Корнелии естественными свойствами ее существа. Весталки носили многие почетные титулы. Ей, Корнелии, дороже всего был титул «Амата» – «Любимица». И она считала, что носит его по праву. Она чувствовала себя любимой не одним каким-нибудь человеком, но богами, сенатом и народом Рима. Конечно, между шестью девушками, постоянно жившими вместе, не обходилось без вспышек ревности. Но даже в кругу сестер Весталок она была самой любимой. Разве что одна Тертулия будет чуть-чуть злорадствовать из-за случившейся с Корнелией беды. Тертулия ее всегда терпеть не могла. Как она злилась, например, когда на капитолийских играх ей, Корнелии, выпал жребий об руку с императором подняться по ступеням, ведущим к статуе Юпитера. И как раз эта церемония не доставила ей особой радости. Конечно, Домициан выглядел необычайно величественно, и она почувствовала, что рядом с императором она особенно выделяется своей строгой и веселой грацией. И все-таки у нее не было радостно на сердце. И этот день оказался одним из немногих, когда она почувствовала, что ей не по себе. Смятением, омраченностью назвала она в душе такое состояние. Рука человека, рядом с которым она всходила по ступеням, рука императора, верховного жреца, ее отца, была холодной и влажной. И когда она вложила в нее свою, она ощутила страх и отвращение, как на празднике доброй богини. Да, это было предчувствием, предостережением, а не случайностью. Всегда у нее вызывало эту омраченность все, что связано с праздником доброй богини. Для других весталок праздник доброй богини был вершиной года. Корнелия же всякий раз, когда приближался этот праздник, скорее боялась его, чем радовалась. Праздник справляли ежегодно, зимой. Хозяйкой, принимающей гостей, бывала обычно супруга высшего должностного лица в государстве, консула. Ему приходилось на 2 дня отдавать в распоряжение жены весь дом. Сам же он не имел права переступать его порог. Ибо консулу, как и любому мужчине, вход в этот дом был воспрещен под страхом смертной казни.